опознание вас свидетелями. Вам остается, чтобы облегчить свое положение, одно — рассказать честно, как все было. Ваше чистосердечное признание будет, конечно, учтено судом, если вы, конечно, его сделаете. Но, может, это вас удивит, Рудаков? Но я... Ларина замялась. Но я не советовала бы вам брать на себя убийство Ходорова. Ни в одиночку, ни в сговоре с Ириной Скобелевой. Я в это просто не верю. Все против вас, и тем не менее... Он смотрел на Ларину, внутренне ощущая какую-то странную неуютность, тревожащий душу дискомфорт. И все от того, что эта худощавая блондинка с жестким взглядом и не менее жестким голосом искренне, ему хотелось верить, что искренне, огорчена и раздражена тем, что он, подозреваемый в убийстве Рудаков, не хочет сделать хоть шажочек навстречу своему спасению. Он видел, она пытается и не в силах понять, что может заставить человека отказываться от помилования, если это не религиозный фанатизм, не самопожертвование во имя близких, не святая убежденность Джордана Бруно в своей правоте. Как жаль, думал он, что Ходорова не удалось убрать с доски тихо, незаметно, как спер Остап Бендер ладью одноглазого Васюкинца. Проклятое стечение обстоятельств и столько нелепых промахов. Вот что обидно. А следователь тем временем продолжала. Я не могу поверить, что Ирина Скобелева, даже будь она самой истовой изуверкой, которую ослепила идея дать Ходорову другую жизнь, что она смогла бы подбить вас, бывшего учителя, то есть не оскотинившегося дебила, лишить незнакомого вам человека жизни. Может, решила убить из-за денег? Опять не то. Кто-кто, но Ирина как раз меньше, чем кто-либо похожа на алчную душегубку. Она свое людям раздает. Позарились на писательские денежки вы сами? Так где же они? Когда вы их успели истратить? Рудаков похрустел суставами пальцев, покачал головой. «Я стою на том, что никого не убивал», — устало проговорил он, и было заметно, что это не наиграно, что он с немалым трудом выдерживает сегодня допрос. «Доказать обратное вам трудно, хоть вы и суете мне под нос свои улики. Все они косвенные, так что обвинение шаткое. Вы сами это чувствуете, поэтому и разводите турусы на колесах насчет моей невиновности, которую вы вроде бы чувствуете интуитивно. Ежели это так, ну что ж, тогда докажите поубедительнее, что я никакой не убийца». «Эх вы!» — Анна усмехнулась невесело, с горечью. «Что вы все на себя-то зацикливаетесь, Рудаков? Вы, я вижу, уверовали, что для меня, следователя, нет в жизни дела важней, чем разбирательство с вашей персоной. А мир, между прочим, вовсе не вокруг вас вращается. И если что меня и интересует по-настоящему, и волнует, и мучит, так это знать правду о том, что произошло в ту ночь в Тургаевке. Что с писателем Ходоровым, убит он или похищен? Или от кого-то скрывается, или утопился, или сам, защищаясь, тюкнул кого-то топором, а потом замел за собой следы. Я уже знаю, что ему угрожали, что на душе у него кошки скребли, что он метался, нуждался в чьей-то помощи. И все-таки беда произошла, жизнь оборвалась. А вдруг и нет? Нет трупа, нет и свидетелей преступления. Да и мотивов не было у тех, кого сейчас подозреваем. Так что же, хватать и сажать зачуханного бомжа Сидорова, кулаками выбивать из него чистосердечное признание? Можно было бы. Да ведь тошно. Совести у нас, Ментов, представьте себе, побаливает, когда невинный от нас страдает. Зачем мне ваша исповедь? Рудаков покривил губы. Я вам не поп. Я не хочу, чтобы вы врали. Вот зачем. Ларина попыталась поймать его взгляд, но не удалось. Мне надоело снимать с вас то, что вы на себя накрутили. Как кочан капусты, лист на листе. Никак до кочерышки не доберешься. А зачем вам моя кочерышка? Он тихо рассмеялся. Капустных листьев, из которых вы свои щи варите, должно бы хватить. На кой вам ковыряние в душах? Вы же, извините, милиционер, а не психотерапевт. Ну, заберетесь вы вглубь, туда, где души потемки. Ну, хватите кочерышку. Задумайтесь, кому от того легче будет? Разве что только вам? Да и то непонятно почему. Анна слушала, не перебивая. Что бы ни говорил, пусть раскроется. Он говорил, глядя в одну точку, которая была где-то на стене за спиной следователя Анны Лариной, слушавшей его отнюдь, не потупя взор. «Я не вправе что-либо вам предлагать, все права у вас, и все-таки я предлагаю вам, моему следователю, договориться об уровне наших отношений. Тон, который вы со мной неожиданно приняли, не годится». Я просто буду молчать. Давайте играть по правилам. Вы ловите меня, чтобы обвинить и наказать. Я же верчусь, опровергая ваши доводы, чтобы уйти от наказания. Неважно, убивал, не убивал, я убил или не я, важно доказать что-нибудь одно и со всей убедительностью. Ваши сердцещипательные подходы жалко, мол, хороших людей, которые ни за что могут, и тому подобное, мерехлюндия. Давайте о подобных тонкостях забудем. В шахматах безразлично, из чего сделан король противника. Из слоновой кости ли выточен? Из пластмассы он или из дерева? Важно поставить ему мат. Вот и ставьте, уважаемые. Или скажите честно, сдаюсь. Тем более просрочить время опасность есть не только у шахматистов, у следователей тоже. А вы его транжирите, это самое драгоценное время. Давайте ближе к делу. Не беспокойтесь, стрелка на моих часах не упадет. Анна изо всех сил старалась говорить как можно мягче, женственнее. Но получалось ли это у нее, судить не могла. Вы о времени моем заговорили, дескать, драгоценное оно. А я на вас его трачу без пользы. А я вот, Рудаков, на вас смотрю с горестным изумлением, иначе и не скажешь. День, проведенный в камере, даже один единственный день, это же кусочек жизни, который вы выбросили в помойку, словно у вас этих дней несчетно. А их у вас мало. Неужто совсем не жалко этих недель, целых месяцев, а то и лет? Вам бы, Рудаков, отхаркнуть из себя мерзкую мокроту своего прошлого, очиститься. Пусть больно, пусть с кровью выйдет. Но жить так, как вы... Анна замолчала, потому что он вдруг поднял ладонь, остановись, мол. Глаза допрашиваемого уже не казались ни усталыми, ни безразличными. В них, как почудилось Лариной, зажегся огонек азарта. «Записывайте». Он указал щетинистым подбородком на протокол и хрипло откашлялся в кулак. «Чистосердечное признание. Если угодно, напишите, что добровольное». «Все было и так...» И не так. А самая существенная поправка такая. Когда я зашел в комнату, где этот Ходоров спал, он вскочил, схватил топор и бросился на меня. Он был не просто под мухой, а здорово-таки пьян. Я оборонялся и тоже озверел. Вырвал топор, швырнул на кровать вашего этого писателя и долбанул. Хотел обухом, а вышло, что лезвием по шее. Нечаянно, но отвечать надо, понимаю. Ну, а потом...